Глава 25. 19 ноября 2010. Я впервые вхожу в этот дом. Обычно высаживаю дочь и уезжаю. Код 1925В. Я знаю, что он живет на последнем этаже. Они живут. Что вид из квартиры открывается несравненный. Мне рассказала Анна. Вхожу в лифт. Сердце колотится, это нормально. Не знаю, дома ли Пьер, но мне точно известно, что той, другой нет. Она снимается в Испании. Я не позвонила, чтобы предупредить о визите. На площадке 9-го этажа две двери. На левой их имена. Анна, Адри, Пьер. Прочти я эти три слова месяц назад, упала бы замертво. Спасибо, Калет. Я звоню, слышу шаги, он открывает, бросает незаметный взгляд мне за спину, понимает, что я одна, он в джинсах и черном свитере. Входи. Вид красного пальто и цветастого шарфа на вешалке едва меня не останавливает. Какого дьявола меня принесло сюда? Что я делаю среди их мебели, безделушек, фотографий, духов, ламп и люстр? Может, спустимся в кафе? Уверена? Да. Ладно. Он берет пальто, и вот мы уже входим в лифт. Все в порядке? Спрашивает он. Да, конечно. Мы с Анной дослушали кассеты Калет, а закончили вчера вечером. И как впечатление? Целая жизнь. Другого ответа у меня нет. Жизнь. Как название романа Ги де Мопассана. Мы молчим до самого кафе. Давно никуда не ходили вместе. В зале выбираем уголок без посетителей. Я заказываю двойной эспрессо, он — слабый кофе. Пьер смотрит на меня, ждет, что я начну. Я хотела спросить, о чем вы говорили с Калет, когда перезванивались? Она в основном о тебе. Расспрашивала меня. Хотела знать, как у тебя дела, чем ты занимаешься. Интересовалась твоими планами. Спрашивала, улыбаешься ты или нет, хорошо ли выглядишь. Она допрашивала меня как полицейский следователь. Серьезно? Более чем. Но я звонила ей каждую неделю, она с таким же успехом могла задать вопросы мне. Калет считала, что ты ее обманываешь из-за гуманистических побуждений. Да, она всю жизнь скрывала от нас немыслимые вещи, как сотрудники больницы, прикрывающиеся милосердием, которого в них нет ни на грош. Калет даже умерла, оставшись живой. Пьер берет паузу, подбирает слова. Я думаю, она что-то о тебе знала и боялась, что ты тоже узнаешь. Не сочиняй, Пьер. Больше я ничего не знаю, клянусь. Здоровьем Анны? Он вздыхает. Здоровьем Анны. Мы умолкаем. Он гладит столешницу подушечками пальцев и вдруг спрашивает, в порядке ли я. В полном. У меня до марта не будет съемок, и я могу уделить больше внимания Анне. Следующая неделя твоя, а я вернусь в Ганьон. Соскучилась по дружку? Я краснею, как коллежанка. Хочу купить там дом. Зачем? В его вопросе звучит агрессивная нотка, мол, ты с ума сошла, мать? Буду жить там часть года. Да зачем? А почему нет? Значит, у вас с ним серьезно. Знал бы он, как мне одиноко. Если бы ты только знал. Я возвращаюсь к интересующей меня теме, ради которой приехала в Сен-Поль. С чего ты взял, что Калет не хотела, чтобы я что-то о себе узнала? Интуиция. Она все время спрашивала о тебе. Чем занята Аньес, куда пошла Аньес, с кем разговаривает Аньес. Мне кажется, она не любила, когда ты была далеко. Говорила, что наши разговоры ее успокаивают. Ты ведь знаешь, как я любил Калет. Конечно. Теперь, мне кажется, она за тебя боялась. Особенно после смерти твоей мамы. Все началось после похорон Ханны. Что именно началось? Раньше я время от времени звонил ей сам, а после ухода Ханны она каждую неделю справлялась о тебе. Но почему ты мне ничего не говорил? Она попросила, не хотела тебя тревожить. Согласись, это странно, мы разговаривали каждый вторник. Пьер достает из кармана электронную сигарету, и глаза у него делаются квадратные. Он затягивается и продолжает. Как-то раз она задала мне странный вопрос. Спросила, охраняется ли наша вилла. Я подумал, ой-ей, это уже паранойя. Пьер, ты знал, что она не умерла в 2007-м? Конечно, нет. Он выглядел искренним. Я молчу. Мне нечего сказать. Пытаюсь вспомнить наши с Калет разговоры времен Лос-Анджелеса. «Хочешь выпить?» — спрашивает Пьер. «Закажи бутылку Вителя». Он подзывает официанта по имени, поднимает руку, здоровается с двумя незнакомыми мне людьми. Они ему улыбаются. Он здоровается с незнакомцами. Такова плата за известность. Он очень хорош. Я что, обречена до конца дней любоваться бывшим мужем? «На что ты смотришь?» — спрашивает он. «На тебя?» «Я смотрю на тебя. Анна на нас не похожа, а на моего отца — да». Он улыбается. «Она говорила тебе, что хочет учиться в консерватории, как он?» «А как же? Я пока не оглохла, несмотря на возраст. Она часами сидит за инструментом, как папа». «Давай сменим тему. Как поживает сценарий об истории твоей матери?» Работа близится к концу. Пьер не скрывает любопытства. Ведет себя, как раньше, когда мы были вместе, и ждал рассказа о следующем фильме, в котором будет играть главную роль. «Ты описываешь всю жизнь Ханны?» «До встречи с моим отцом. Она — самое безумное событие в отношениях моих родителей». «Кто будет играть меня?» Я опускаю глаза. «Никто. Я не буду снимать это кино, Пьер. Ни это, ни какое-то другое. Я ухожу из профессии. Я допишу сценарий и сделаю из него роман. Только так я могу сейчас самовыразиться. Буду учиться писать, как училась стоять за камерой. Закончив историю как путешествие, я превращу каждую сцену в главу, сохранив ситуации и диалоги». «Станешь романисткой?» «Попробую». «У тебя получится». «Надеюсь». «Конечно». «Из-за меня?» «Что именно?» «Бросаешь съемки». «Из-за жизни и прошедшего времени. Хочу путешествовать, работать в разных местах и описывать их. У меня куча идей». Он растерян. Вот-вот заплачет, странно. Пьер умеет сдерживать эмоции в жизни, не перед камерой, когда играет другого человека и другую судьбу. «Я должен тебе кое-что сообщить», — едва слышно произносит он. «Пообещай ничего не говорить Анне. Я хочу сам». «Обещаю». Я вцепляюсь в банкетку и жду сенсационной новости. «Я снова стану отцом. Одри беременна».